Итак, Мут, госпоже, было приятно вникать с помощью Иосифа в эти дела, даже под видом того, что он по молодости лет просит ее совета. Да и не все ли равно, о чем толкуют слова любимого, если плоть их — это его голос, если произносит их его губы, если объясняет и сопровождает их прекрасный его взгляд, и даже самые холодные и сухие из них напоены его близостью, как напоено царство земное водой и солнцем. Так любая беседа становится беседой любовной. Но ведь в совершенно чистом виде любовную беседу и невозможно вести, потому что тогда она свелась бы к слогам «я и ты», и погибла бы от чрезмерного однообразия, так что без вспомогательного разговора о других делах никак нельзя обойтись. А кроме того, как яствовало из ее чистосердечного ответа, Эни высоко ценила содержание этих бесед, потому что оно служило пищей ее душе в те пустые, лишенные надежды, печально вялые дни, когда Иосиф уезжал по делам вниз или вверх по реке, и не могло быть взором за трапезой, и не приходило со страхом и нетерпением ждать его прихода в гарем или какой-либо другой встречи. Тогда она хватала за эту пищу, дорожила ею и утешала с мыслью, что знает, зачем отправился любимый в тот или иной город и прилегающие к нему деревни, на ту или иную ярмарку или на рынок, что в женском своем горе праздного чувства может хотя бы назвать дела, заполняющие его мужское бытие. И она не могла не хвалиться этим своим знанием перед тараторками-подругами, а также перед служанками и Дуду, когда тот ее навещал. «Молодой управляющий, — говорила она, — отбыл вниз по реке в Нехеп, город, где справляет свой праздник Нахбет. Отбыл с двумя баржами плодов думпальмы, фиников, смоквы и лука, чеснока, дынь, огурцов и семян клещевины, которые он под крылами богини обменяет на лес и на кожу для сандалий, потому что они нужны Петепра для его мастерских. Посовещавшись со мной, управляющий выбрал такое время для этой поездки, когда овощи, благодаря большому спросу на них, в цене, а кожа и лес — не очень дороги». И голос ее при этих словах звучал поразительно певуче и звонко, так что Дуду, прислушиваясь, приставлял к уху согнутую ладошку и про себя думал, что скоро, видно, он сможет свернуть на боковую, ведущую Потифару, дорогу и сказать ему словечко другое. «Зачем нам затягивать рассказ об этом первом годе, когда Мут из гордости и стыда еще старалась скрыть свою влюбленность от Иосифа и еще утаивала ее от внешнего мира или мнила, что утаивает? Борьба с ее чувством к рабу, то есть борьба с самой собой, которую она некоторое время ожесточенно вела, уже окончилась, и окончилась счастливо, злосчастной победой чувства. Она боролась теперь только за то, чтобы скрыть свою страсть от людей и от возлюбленного, а в душе она отдавалась этой чудесной новизне тем безудержнее и тем восторженнее, тем, можно сказать, простодушнее, чем неведомей была до сих пор ей, изящной, святой и холодной схимнице Луны, чудесная эта новизна. Чем больше понадобилось времени, чтобы она и не так встрепенулась и пробудилась, и чем отчужденнее вспоминала она о прежней, еще неблагословенной страстью паре, в пустоту и оцепенение, которое она уже не могла, уже боялась вернуться, боялась во всю силу своей разбуженной женственности. Пленительный взлет, даруемый полнотой любви такой жизни, какой была у нее, столь же известен, сколь и неописуем. А признательность за эту благодать счастья и муки ищет, на кого бы обратиться, и находит в конце концов лишь того, от кого все пошло, или кажется, что пошло. Так удивительно ли, что поглощенность им, умноженная признательностью, превращается в обожествление? Мы не раз видели, что в какие-то короткие, зыбкие мгновения Иосиф казался людям наполовину, или даже больше, чем наполовину, Богом. Но разве эти приходящие искусы можно было назвать обожествлением? Какую решительность, какую деятельную восторженность в вкладывает в это слово логика любви.